В нем перемешались ароматы рыбы и тины, камыша и тука, пота и копчености из соседних лавок. Он набрал в рот вина, сплюнул на пол, принося положенную жертву, откусил огромный кусок дымящейся колбасы и только после этого произнес: «Да, что-то прежнее, давно забытое, возвращается ко мне. Но, видно, и небо у меня состарилось, потому что кусок колбасы и чаша с вином уже не приносят мне той радости, как в старые добрые времена». Слезы выступили в уголках его глаз, и он вздохнул. «Я их прям, как призрак из прошлого, явившийся горевать о былом. Здесь у меня не осталось ни знакомых, ни родственников, ни покровителей. Новое поколение заступило на место нашего и уже не знает ничего о делах минувших дней. Вот оттого-то и потеряли свой вкус и самая острая колбаса, и самое пряное вино. Я надеялся отыскать время среди претарианцев или же среди пожарных хотя бы парочку товарищей по оружию, но теперь я спрашиваю себя, а узнаем ли мы друг друга? Горе побежденным. Нынче я подобен Приаму на развалинах Трои». К нам подскочил владелец заведения с пухлым лоснящимся лицом и спросил: «Не хотим ли мы еще чего-нибудь? Кстати, — он гордостью поведал, — живет из цирка, служащие городского архива и актеры, а на днях были даже реставраторы, приводившего в порядок обветшавшее здание, ибо, как мы, конечно, знаем, скоро грядет юбилей Рима. А еще, — подмигнул он, — под крышей его харчевни можно свести знакомство с хорошенькими обольстительными девицами». Однако бар был безутешен и мрачно возразил, что не может даже и подумать о шлюхах, ибо они наверняка уж не такие соблазнительные, как дни его далекой юности. После этого мы пошли вверх по Авентину, и мой отец, вздыхая, сказал, что, видно, нам придется впредь отказаться от посещения подобных харчевен, потому что чесночная колбаса вызвала у него такие колики в желудке, что их не уняла даже чаша фалернского. Дыхание отца было стеснено, и он шагал мрачный, полный дурных предчувствий. Черный ворон, который вылетел откуда-то слева и пересек нам путь, лишь усилил его тревогу. Мы долго шли мимо старых и новых доходных домов и древних храмов, потихоньку враставших глубоко в землю рядом с современными постройками и неуклонно разрушавшимися. По другую сторону холма отец разглядел, наконец, фамильное имение Манилиев. По сравнению с нашим домом в Антиохии, здание казалось очень маленьким и убогим. Правда, при нем была небольшая пристройка, и оно было обнесено стеной и окружено одичавшим садом. Когда отец заметил мое разочарование, он строго сказал, что и здание, и сад свидетельствуют о древности и благородном происхождении семейства. Носильщики давно уже принесли багаж от капуанских ворот, и тетушка Лели таким образом оказалась подготовленной к нашему приезду. Она подождала, пока мы отпустили носильщиков, и когда те затопали вниз по ступенькам, поспешила она навстречу по дорожке, вьющейся среди кустов лавры. Это была высокая, худая женщина с тщательно нарумяненными щеками и подведенными глазами. Из украшений я заметил у нее лишь кольцо на пальце, да медное ожерелье на шее. Ее воздетые руки мелко дрожали, когда она, громко причитая, семенила через сад. Отец по обыкновению держался позади. К тому же он сейчас собственноручно расплачивался с носильщиками, поэтому тетка ошиблась и остановилась перед Барбом.